17. Глава 1. 5 минут до конца урока. Я сижу за партой и жду звонка, продолжая размышлять о том, что целый час для обеда в школе – это просто замечательно. Чтобы не привлекать внимание и не вызывать подозрения о резко изменившемся характере и поведении, вынуждена ходить в школу. Да, а что поделать, если внезапно оказываешься в месте вроде ада? Тесно, темно, больно, кто-то тебя кусает и жалит, ползает по телу и запах, вернее, вонь. Первая мысль была о том, что это и есть ад. Следующий раз я открыла глаза уже в больнице, и у меня было достаточно времени, чтобы привести мысли в порядок. В тишине больничной палаты подмерное пиканье монитора сердечной деятельности. Кто я? Тейлор Хеберт, девушка-жертва, готовая приманка для буллинга, высокая, худощавая, вечно сгорбленная то ли от слишком быстрого роста, то ли в попытке защититься, стать незаметной. Худая, невзрачная, несуразная и с практически полностью отсутствующей координацией. Такое бывает, когда подростки очень быстро вырастают, они становятся неуклюжими. Почему я говорю про Тейлор Хеберт в третьем лице? Да потому, что я не она. Но кто же я? Понятия не имею, четких воспоминаний в голове нет, но я твердо различаю Тейлор и себя. Начать с того, что я бы не стала терпеть выходки трех девушек, которые издевались над ней. Когда я только начинаю думать об этом, в груди поднимается волна холодной ярости. Никому не дозволено издеваться надо мной или над теми, кто мне близок. Кроме этого, важного отличия есть еще сотни отличий: характер, привычки, способы решения проблем, манеры вести себя с людьми, вкусы в конце концов. Тейлор обожала пиццу с пепперони, а я была к ней равнодушна. Тейлор ни разу в жизни не пила алкоголь, а я обожаю темное пиво с горчинкой или вот еще волосы. Тейлор гордится своими волосами, пожалуй, это единственное, что устраивает ее в своей внешности, а я бы с удовольствием состригла всю эту копну черных волос и променяла на короткую, удобную стрижку. Такие волосы, это же недостаток, в том же рукопашном бою, да в любой чрезвычайной ситуации. Что-то прилетает мне в голову, что-то мягкое, комок бумаги. Оборачиваюсь. За мной сидит Мэдисон Клеменс. Кукольное личико, кукольная фигурка и кукольная одежда, пожалуй, слишком открытая для этого времени года, но разве ж ее это остановит? Она популярная девушка и может себе позволить носить короткую джинсовую юбку и топ без бретелек. По крайней мере, у нее было достаточно фигуры, чтобы носить такой топ. В отличие от меня, Клеменс увидела, что я смотрю на нее и нахально усмехнулась. Я вздохнула и отвернулась от нее. Мэдисон Клеменс, София Хесс и Эмма Барнс. Вот имена трех всадников апокалипсиса, что вгоняли бедную Тейлор в ужас и кататонический ступор. С моей силой, с моими вновь приобретенными способностями я могла бы закончить все это в течение секунды. Вот только воспоминания Тейлор говорили о том, что на независимых кипов тут фактически велась охота, а уж моя сила с ее потрясающей мультизадачностью лучше сохранять инкогнито. Сперва попробую решить проблему с помощью старого доброго насилия. В конце концов, это же всего лишь школьный буллинг и три девчонки. На этом и закончим, говорит мистер Глидли, слащавый учитель, явно пытающийся произвести впечатление свой в доску парень. У Тейлор были причины не доверять этому впечатлению, и я ее поддерживаю в этом. Подумать только, уже полгода как прямо у него перед глазами одну девушку травит, практически не скрывая этого, а он только глазами хлопает. Впрочем, ничего удивительного, это для Тейлор такое в новинку, а я настоящая, откуда-то знаю, что такое бывает практически везде, от детского сада и до военных спецподразделений. Издевки, тычки, подначивания, но только в школе это может перерасти в травлю, потому что подростки не знают меры и не понимают, чего они творят. Их последний трюк с шкафчиком, едва не стоит Тейлор жизни и уж точно стоило бы психологической травмы, если бы не появилась я. Хм, а с другой стороны, пожалуй, можно сказать, что это и стоило ей жизни, ведь в тот самый момент настоящая Тейлор словно бы исчезла, и от нее остались лишь воспоминания. На том месте, где должна была быть ее личность, теперь я. Так что да, эти девчонки фактически убили ее. Задание на выходные. Подумайте о кипах и о том, какое влияние они оказали на мир вокруг вас. Если хотите, составьте список, но это не обязательно. В понедельник мы разобьемся на группы по 4 человека и посмотрим, у кого получилось лучше всего. Победителем приз из торгового автомата. Раздалось несколько радостных возгласов, после которых аудиторию поглотил обычный для школы шумный хаос. Захлопывались тетради и учебники, застегивались сумки, скрипели стулья по дешевому покрытию пола, постепенно нарастал навязчивый шум начинающихся разговоров. Несколько наиболее общительных учеников окружили учителя, чтобы поболтать. Что до меня, то я просто молча убрала учебники. В моем конспекте практически ничего не было, только несколько схем и цифры. В отличие от Тейлор, вся эта школьная активность, ее школьные враги и прочие статисты, нисколько меня не волновали. Меня волновало другое, моя сила, ее пределы и возможности. Самое главное, может ли сила эволюционировать, развиваться, или же ее параметры установлены раз и навсегда. Даже если эти силы и способности невозможно развить, то всегда можно научиться гибко применять их, найти нестандартные способы и методы решений. Почему? Да потому что этот мир на грани катастрофы, и выжить тут можно только будучи сильной. В этом мире существуют некие губители, которые уничтожают целые города. В этом мире есть сын, который за раз уничтожил все ядерное оружие, вызвав череду межнациональных конфликтов. И будто этого мало, в этом мире полно так называемых паралюдей или кипов, людей, которые обладают сверхспособностями. Эйдолон Александрия, легенда, триумвират сильнейших, защитники нации, но есть и другие. Мясник, бойня 9, испепеляющий зверь, трое богохульниц, Нилбок и прочие, люди с ужасающими способностями. Люди ли, и это в мировом масштабе, но и у нас, в городишке под названием Брактон-Бэй, есть свои кипы, и большинство из них вовсе не герои в развивающихся плащах. Город, по сути, поделен между бандами, даже в школе многие ходят в цветах этих банд. Учителя предпочитают закрывать на это глаза, и я их понимаю, кому охота нож под ребро после работы получить. В таких условиях мне просто необходимо стать сильней. Звенит звонок, и поток учеников устремляется к двери. Обед. Обычно Тейлор брала свой ланчбокс с изображением Александрии и стремительно выбегала из класса, чтобы успеть запереться в кабинке туалета, чтобы спокойно поесть, и потом просидеть там целый час, до начала следующего урока. Но это было до того, как Тейлор не стала. Теперь на ее месте я, а я не собираюсь есть свой обед в туалете, что за глупости. Лучшее место, это школьный двор, но не столовая, нет, там тесно, много людей, и придется отстаивать свое место за столом, а слишком много двигаться на голодный желудок неохота. Я встаю, забираю свой рюкзак и неторопливо иду к двери. Сразу за дверью меня встречает подножка от Мэдисон Клеменси, и если бы я не была внимательной, то наверняка покатилась бы кубарем. Однако Мэдисон предсказуема, и я могла бы поставить свои последние деньги, смятую двадцатку в кармане, на то, что она будет поджидать меня за дверью класса. Потому я без сомнений со всей своей худосочной силушки наступаю прямо на подъем стопы милой кукольной ножки Мэдисон. Хорошо так наступаю, всем весом на каблук. «Ай, ты что творишь, Хеберт?» Та пытается меня толкнуть, но я уже убрала ногу и отступила в сторону. Я не просто наступила ей на ногу, в последний миг я придала ускорение ноге, так что это самый настоящий удар каблуком в подъем стопы, а косточки там очень хрупкие. Нет, сомневаюсь, что моих сил в этом теле сейчас хватило бы, чтобы сломать кость, но уж приятно точно не было, вон она за ногу схватилась. «Ой, прошу прощения, Клеменс, мне очень жаль», — говорю я сухим голосом. Так, чтобы никаких сомнений по поводу того, что мне ни капельки не жаль, что я еще сверху могу потоптаться. «Ты, ну все, тебе конец, очкастая. София уроет тебя, как узнает», — выпаливает Мэдисон мне в лицо. Ей больно и обидно, кукольное личико исказилось, она согнулась и держится за ногу. «Жду не дождусь», — отмахиваюсь я и прохожу мимо. «Слишком сильно изменился характер, да и черт с ним, мы же тут все подростки, а подростки впечатлительные. Фильм посмотрел, книгу прочел и все, Гермиона сильно изменилась за лето, а у меня и вовсе есть повод после того, как тебя в шкафчике заперли, считай, похоронили заживо. Изменишься тут, и вообще не до троицы избалованных девчонок сейчас. Моя сила работает всегда, и в то время, как произошла конфронтация с Мэдисон, одновременно я чувствовала всех насекомых в радиусе 2 кварталов от школы, а их было очень и очень много, миллионы насекомых, начиная от обычных тараканов и мух, ос и шершней с пчелами, неожиданно много муравьев, пауки и плодовые мушки, мокрицы и сороконожки, и еще какие-то, чьих названий я даже не знала. Кто-нибудь мог бы со смешком отмахнуться, дескать, тоже мне сила управлять насекомыми, Вот у Александрии или у Славы, вот эта сила. Летать, быть неуязвимой, быть способной метнуть во врага автомобиль и выдержать выстрел из пушки. Вот это да. А тут насекомые ПФФ. Нет, конечно, было бы приятно быть неуязвимой. Слов нет. Прямо сейчас я чувствую себя очень уязвимой, не только для пушечного снаряда, но даже для простой пощечины. Однако, не стоит недооценивать управление насекомыми в режиме мультизадачности. Для начала, это непревзойденные возможности для разведки и рекогносцировки. Правда, сперва стоит привыкнуть к особенностям зрения и слуха у насекомых. Все же фасеточные глаза далеки от идеала, да и звуки они воспринимают по-своему. Однако к этому можно привыкнуть, достаточно проводить больше времени, сосредотачиваясь на чувствах роя. Прямо сейчас в радиусе действия моих насекомых я отслеживаю несколько разговоров, и один из них, той самой Софии Хес. Она уединилась в пустом классе и разговаривает по телефону. Что? Ну конечно, говорит она, и звук ее голоса вибрирует в теле сидящих на окне плодовых мушек. Буду на базе вечером. Ой, да отстань со своей мисс-свинкой, она может меня в жопу поцеловать. В конце концов, я в стражах не для того, чтобы ей подмахивать. Да, все, пока. Она отключает телефон, а у меня появляется пища для размышлений. Я вытягиваю пару десятков ос из осиного гнезда под крышей школы и перемещаю их чуть ближе, на случай, если они мне понадобятся. Посылаю парочку плодовых мушек на Софию Хес с тем, чтобы постоянно отслеживать ее перемещение по школе. София, страж, что же это интересно? Полагаю, что Тейлор на моем месте уже получила бы моральную травму. Эмоционал дамаги. Но мне плевать. Единственное, что стоит внимание, это то, что одна из трио, не просто школьница-подросток. Она, тренированный кейп. Разница между общественным обликом и настоящим характером велика, но неудивительно. Уверена, что даже у сияющего в вышине триумвирата, идола на Александрии и легенды, есть свои скелеты в шкафу. Нет, стоп, не о том думаю. Если София Хесс на самом деле страж, это значит, что игры, в которые играет Трия, не такие уж и безобидные. Возможно, придется использовать силы, но подозрительные происшествия со стражем в школе, это как раз то, что привлечет ненужное внимание к этой школе и ко мне в частности. Чем это грозит мне? ХМ, если не считать нападение на стража, ничем особенным. Или я невнимательно читаю местные законы о кипах. Нельзя выявлять гражданскую личность кипа. Тут что-то вроде тайны личной жизни, возведенной в абсолют. С этой точки зрения человек в маске и человек без маски вроде как две разные личности. Однако полагаю, что на самом деле все обстоит так. Те, кто могут узнать, все равно узнают. Просто не говорят про это громко, вот и все. Уверена, что правительство и отделение по работе с кипами, СКП, уж точно собирают всю доступную им информацию. Иначе они не были бы правительством. Верить тому, что они играют по правилам, глупо. Обычная практика всех правительств, они играют по своим собственным правилам и только пока это им выгодно. Однако же я настолько ничтожная величина на их радарах, что не привлекая ничьего внимания смогу потихоньку вырасти в тени эвкалипта. Надеюсь, пока у меня слишком мало информации, чтобы объявлять о себе миру, тем более с такой удобной силой. Ведь мне не нужны эти маски и костюмы. С этой способностью я вполне могу сидеть в кафе в квартале от основного места событий, пить кофе и кушать пирожные, и никто не сможет связать меня с ужасным повелителем роя насекомых. Даже тут, в мире, который раздирают на части губители, нет понятия военное право, и каждое дело по каждому отдельному кейпу разбирается со всеми необходимыми процедурами. Обвинение, защита, адвокат, прокурор, ордер на арест, заключение в клетку, или в самых запущенных случаях, печально знаменитый ордер на убийство. В любом случае процедура доказательства здесь такая же, как и везде прежде, протоколы, вещественные доказательства, показания свидетелей. Доказать, что я имею отношение к рою насекомых, что же удачи. Если я не буду напяливать идиотские костюмы с масками и прыгать в гущу схватки, как вы сможете доказать причастность обычной гражданской девушки? И да, я в курсе о наличии умников. Но для суда нужны доказательства покруче, чем наши ребята считают, что это она, если это будет суд. В любом случае, чем меньше пищи для опознания и изобличения в качестве кипа я могу дать, тем лучше. Вывод очень прост, придется разбираться с трио без применения своих сил. Конечно, укус осы или пчелы не вызовет подозрений, но несколько укусов подряд ХМ. Под крышей школы есть осиное гнездо, ничего подозрительного, если человек, который наступил на него, получит несколько осиных укусов, не так ли? Я уселась под раскидистым деревом во дворе школы и огляделась вокруг. Уинслоу никогда не была знаменита красивым зданием или порядком. На стенах школы красовались граффити, отличительные знаки, банты, ругательства. Но даже так, обедать во дворе было приятнее, чем в туалете или столовой. Я открыла рюкзак и достала оттуда ланчбокс, жестяной, красного цвета с нарисованной на нем Александрией. Супергероиня и член Триумвирата была нарисована летящей, с согнутым коленом и вытянутой вперед рукой, в типичной супергеройской позе. Ланчбокс был довольно старый, и местами краска стерлась, особенно на выступающих местах Александрии. Или Тейлор чаще всего бралась именно за эти места. Исследовав память, я не нашла особенной фиксации Тейлор на частях тела Александрии. Ей больше нравился оружейник, сияющий столб из ПК Брактон Бей. Что же, подумала я, разворачивая пергаментную бумагу, в которую был завернут сэндвич, каждому свое, я бы скорее предпочла Александрию, чем оружейника, уж слишком тот правильный. Тем временем мои плодовые мушки, которые обозначали Трия, собрались вместе. Это значит, что Трия воссоединилась. К сожалению, плодовые мушки не очень хороши в шпионаже и не могут так хорошо передавать звуковые волны, как более крупные насекомые, а иных рядом с ними сейчас не было. Мне не удалось разобрать, о чем именно говорили девушки, однако общий эмоциональный фон был понятен по интонациям. Злость, ярость, раздражение. Мысленно прикинув расстояние между мной и Трия, я поднесла сэндвич ко рту и откусила большой кусок. Вкусно. Теперь запить все виноградным соком, купленным в торговом автомате. У меня есть примерно 10 минут, прежде чем они меня найдут, а может и больше. На то, что они меня вовсе не найдут, я бы не рассчитывала. Уж больно много вокруг любопытных глаз. Кто-то да донесет королевам социального улья, что некая Хеберт слишком много себе позволять стала. Однако я более чем уверена, что избивать меня на публике они не будут. Все же есть некоторые пределы возможного и допустимого и у них. Вот зажать в углу, где никто не видит, это да. Их стиль, доводить Тейлор не оставляя явных доказательств. В свою очередь это значит, что во дворе школы набрасываться на меня они не будут. Значит, тут будут оскорбления и провокации, а остальное будет оставлено для более приватных мест. Вот черт, чем же я сейчас занимаюсь? У меня есть невероятные силы, есть возможность изменить свою жизнь к лучшему, а я тут ерундой страдаю, думаю, как с тремя девчонками сладить. Эх, эй, Хеберт, раздается громкий крик, ты чего себе удумала? Ну вот, думаю я, аккуратно сворачивая пергаментную бумагу и закрывая ланчбокс. Вот и поела. Эти девчонки даже не предполагают, как им повезло, что в этом теле сейчас я, а не оригинальная Тейлор Хеберт. Она вполне могла устроить в этой школе коринополную, напустить всех насекомых в радиусе двух кварталов на школьников и учителей. Вы даже не представляете, сколько в двух кварталах городской застройки осиных гнезд. Пчел маловато, да, но ос очень много, а жалят они ничуть не хуже пчел. Остальные насекомые лезут в глаза, уши, ноздри, под одежду, кусают, жалят, грызут. Это было бы очень печально для всей школы, а особенно для этого Трия. Но сегодня их счастливый день, сегодня я, Хеберт Тейлор. Посмотрим, насколько им повезло. Я вытираю руки и поворачиваюсь на голос. «Девочки», — спрашиваю я, наклоняя голову на бок, — «вы чего-то хотели?» Глава 2, глава 2. Запомни, Хеберт, в этом мире есть те, кто являются хищниками, и те, кто являются жертвами. Удел последних прятаться и убегать в ужасе, тебе ясно? Давит на меня своей ницшианской философией София. Я смотрю на нее в упор. Она крепкая, тренированная девушка, под одеждой угадываются мускулы, она уверена в себе, и она двигается совершенно по-другому, чем остальные девочки. Но даже так сейчас она не представляет из себя угрозы. Где-то внутри я жалею, что поддалась на все эти «тебе нужно сдавать экзамены», Тейлор, это полезно для будущей карьеры. Какая в жопу карьера в мире, где есть бойня 9? Все-таки люди способны привыкнуть к чему угодно. Ты, как я посмотрю, в последнее время начала голову поднимать, а Хеберт? София медленно откручивает крышку у бутылки с виноградным соком. Пора тебя на место ставить, а в следующую секунду я чуть подсаживаюсь, перенося вес тела на левую ногу и скручивая корпус. Понятно, что именно задумала София, и мелочность ее замысла поражает меня прямо в сердце. Она хотела облить меня соком. Просто облить соком. Да, эту атаку никто не воспринял бы всерьез, и она всегда могла сказать: «Ой, случайно поскользнулась, а бутылка была открытой, вот и вылилась все на голову этой Хеберт». Но, тренированная для борьбы с криминальными элементами, преступниками и суперзлодеями, одна из стражей, ступившая на темную сторону, обливает свою жертву соком, не технарской кислотой, не специальной пеной, которая из КП заливают захваченных преступников, а соком. Смешно, однако в то же время многое говорит о самой Софии, гораздо больше, чем ей хотелось бы. Я ухожу в сторону, проконтролировав вплеснувшуюся из бутылки струю сока прикосновением к предплечью Софии, не давая ей развернуть запястье и облить меня с головы до ног. София разворачивает предплечье, уходя от блока, и пытается полить меня из бутылки сверху, но я отбиваю ее руку ладонью, бутылка с соком вылетает у нее из пальцев и катится по земле. «Хеберт!» — рычит она, и ее глаза наливаются кровью. Способна ли она себя контролировать? О, я в этом уверена абсолютно. То, что такая как София, способная на убийство, а эта девушка явно способна видеть Фистралов, ограничивает себя бутылкой сока, вылитой на голову, говорит о ней все, что мне нужно. Да и раньше три охоти делала жизнь Тейлор в школе невыносимой, но никогда и ничего не было явным. Никто не избивал ее толпой, повалив на пол и запинывая ногами, никто не резал бритвой или ножом, все, что происходило, было скорее такой травлей на уровне «а давай говна ей в шкафчик положим». Кульминацией стал тот случай, когда ее в шкафчике заперли, они затолкали ее туда руками, но и то, не били. Что же это говорит о нашей дорогой Софии Хесс, которая у нас оказывается страж, а если страж, то призрачный сталкер, иных вариантов нет. Тейлор это бы сказал о том, что справедливости в мире нет и что директор Блэквуд специально покрывает все выходки Софии, потому что она страж. Но мне это говорит об обратном. София Хесс живет в стеклянном домике, но все равно продолжает кидаться камнями. Все очень просто, с ее характером. Если бы ее действительно покрывали из СКП, она уже давно избила бы Тейлор в кровавую пульпу, окончательно сломала бы ее физическим насилием. Ей маловато просто толкнуть, унизить или облить соком. Если дать ей волю, то она будет раздавать тумаки и удары на регулярной основе. Просто так, потому что любит насилие, умеет делать больно. Однако она так не делает. Почему? Да потому что такое вот поведение СКП не одобрит, а у них есть способы внушить ей правила игры. Так как она страж, то такое вот поведение станет нехилым пиар-ударом по репутации СКП, а в этом мире все так одержимы своей репутацией, даже злодеи. Так что, суммируя все сказанное, София Хесс на самом деле очень и очень уязвима, в большей степени, чем кто-либо из школьников. Одно дело, когда правонарушение совершит обычный школьник, и совершенно другое, когда это сделает страж. Есть у меня подозрение, что такому стражу вкатит люлей гораздо больше, чем обычному школьнику. Конечно, в СКП постараются закрыть глаза на бездоказательные обвинения, замять скандал, но если уж вылезет наружу: «София, ты уронила свой сок, такая неуклюжая, а еще спортсменка», — говорю я, отступая назад на один шаг, создавая дистанцию между нами. Не потому, что я ее боюсь, а для того, чтобы все окружающие видели, чья инициатива начать конфликт, и чтобы избежать незаметных тычков или ударов. Хотите напасть? Будьте добры сделать это на виду у всех. Уверена, что София себя сдержит. «Ну все, тебе конец, Хеберт», — встревает Мэдисон Клеменс. «Ты ответишь за то, что сделала. Я все рассказала учителю. Так ты не в состоянии справиться сама, побежала жаловаться», — отвечаю я, не поворачивая к ней головы. «Сейчас мой главный соперник — это Хесс, и хотя я уверена, что она будет держать себя в руках на публике, нельзя расслабляться. У нее вполне может и сорвать крышечку. Любое из ее действий сейчас мне выгодно. Сдержит себя, ну и прекрасно, продолжаем школьную жизнь без происшествий. С помощью подсаженных на нее плодовых мушек я могу избегать встречи с ними в темных коридорах у Уинслоу. Сорвется на глазах у всех, тоже хорошо, привлечет к себе ненужное внимание. Сорвется до такой степени, что раскроет себя как кипа, вовсе хорошо. Не знаю, какое ей там наказание светит в СКП, но то, что ее тут же переведут в другую школу, гарантировано. Иначе ей придется как новой волне, ходить с открытым лицом, признавая, что она и есть призрачный сталкер, а в школе, переполненной молодыми и горячими членами АП Империи 88, это как минимум небезопасно. «Это ты, уродливая жаба, Хеберт всегда бегала жаловаться своей мамочке. Выпаливает стоящая тут же Эмма Барнс, сразу же теряя в моих глаза еще сотню очков. Хотя она и так моего внутреннего конкурса популярности не выиграет, так сказать, на дне списка. Была же лучшей подругой Тейлор, что за поведение юной Катерины Медичи, та хотя бы за жизнь и власть боролась, а это ради чего? Да еще и о матери говорит, у Тейлор это больное место, с момента как мама умерла все кувырком, отец отдалился, подруг не осталось, жизнь превратилась в унылое существование, а этой надо еще сверху надавить. Блеск. Да, я не самая красивая девушка школы. Киваю я, соглашаясь, и Эмма замирает, недоуменно моргая. Мое поведение отличается от привычного шаблона. Даже эти слова я говорю спокойно и уверенно. Вот ты, красивая, ты даже снимаешься в рекламе, я видела. Продолжаю я. Однако пусть я не самая красивая, зато я не предаю своих друзей ради того, чтобы тусить с популярными девчонками, или что там у тебя в голове. Когда я в последний раз читала Данте, то узнала, что для таких, как ты, есть специальное местечко в аду. Думаю, что красота там тебе не сильно поможет. Да что ты, Эмма замахивается на меня, я чуть приседаю, готовясь отразить атаку, но в этот момент София хватает свою подружку за руку. Все замирают. Краем глаза я вижу мистера Гледли, который вышел во двор и старательно делает вид, что не замечает этой сцены. Потом, с нажимом говорит София Эмме и отпускает ее руку. Никуда она от нас не денется. Потом, голос разума, никак не могу уняться я. Слушайся свою хозяйку, Эмма. Я понимаю, что ты делаешь, Хеберт, говорит мне София. Думаешь спровоцировать меня здесь и сейчас? Я не дам тебе такого шанса, но ты получишь свое. Ох, как ты получишь свое. Берегись, Хеберт, отныне я возьмусь за тебя серьезно. Ходи, оглядываясь. Она хватает за руку Эмму и удаляется с ней вместе. За ними торопливо семенит Мэдисон Клименс, сказав напоследок в мой адрес какую-то гадость. «Мисс Хеберт, обращается ко мне мистер Гледли. Вас вызывают к директору. Не могли бы вы последовать за мной?» «С радостью, мистер Гледли», — говорю я и подхватываю свой рюкзак со скамейки. «С радостью. В приемной у директора Блэквуд мне пришлось подождать, пока секретарь не пропустила нас в кабинет». Кабинет у директора Блэквуд был выдержан в темных тонах, от него так и веяло казенщиной и дешевизной. Дешевая мебель, дешевый компьютер, репродукция картины на стене, сама директор Блэквуд в строгом офисном костюме и с очками на лице. Человек в футляре, подумалось, глядя на нее. «Вот, тут Хеберт, как вы и просили», — говорит мистер Гледли и тут же удаляется, прикрыв за собой дверь. Перед тем, как он закрыл дверь, на его лице я явственно читаю облегчение. Мавр сделал свое дело, Мавр может уходить, ага. Тем временем я задаюсь вопросом о том, знают ли санитарно-эпидемиологические службы города о том, что в кабинете у директора школы прямо-таки рассадник муравьиных гнезд. Мелкие муравьи тут повсюду, и от них я знаю, что в нижнем ящике стола у уважаемого директора школы есть пакетик с травкой и два скученных косяка. Понимаю, иметь дело с детьми, да еще и в Брактон-Бей, должно быть напряжно. Директору нужно расслабляться. Еще рядом с пакетиком лежит плоская металлическая фляжка, крышка завернута достаточно плотно, но запах крепкого алкоголя насекомые чуют за милю. Тоже не осуждаю, все нормальные люди были алкоголиками, это у нас Гитлер был трезвенник и вегетарианец. Но вот что смущает меня, так это то, что рядом с плоской фляжкой и пакетиком с травой, лежит тяжелый металлический предмет, и от него несет порохом. Судя по форме, короткоствольный револьвер. Ну да, ученики Уинслоу не отличаются законопослушностью, черт, да сюда половина всего отребья в городе ходит, по школе то тут, то там можно видеть красно-зеленые цвета АП или символы Империи 88, а во дворе можно наткнуться на очередного пушера, который толкает ту же травку. Ладно, думаю я, а директор у нас оказывается нормальный человек, травка есть, выпивка есть, даже револьвер в ящике стола, а еще плодовые мушки отлично улавливают и сравнивают феромоны, и от указательного и среднего пальцев правой руки миссис Блэквуд шел совершенно такой же запах, как от трусиков секретарши в приемной. Как интересно, я смотрю прямо перед собой, и в кабинете повисает тяжелое молчание. Старый трюк. Человек в таких случаях начинает строить предположения, оправдываться и выдает себя с головой. На матерых ребятах не сработает, но тут же школьники. Простой психологический трюк работает на ура, детишки колются как грецкие орешки. Правда, на мне такой трюк не сработает, Я практически не замечаю этой тишины, мои муравьи и плодовые мушки дают мне столько информации, что тишина меня ничуть не смущает. Например, меня интересует некий пластиковый цилиндр, который лежит в ящике стола рядом с револьвером и плоской фляжкой. Плодовые мушки подтверждают, что от пластикового цилиндра прямо-таки несет феромонами, которые ранее были обнаружены на пальцах Блэквуд и на трусиках секретарши. Все интереснее и интереснее, а директор-то у нас живой человек, со своими тараканами. С другой стороны, а кого еще можно увидеть во главе школы, которая расположена не в самом благополучном районе, где на входе расположены металлодетекторы? Кстати, металлодетекторы не работают, так что если кто из учеников хочет протащить в школу пистолет или дробовик, это ему никак не помешает. Трудные подростки, это не то слово даже. В Уинслоу такой ядреный коктейль из отпрысков работяг с окраин, которые частично вступили в банды, а те, кто не вступили, вынуждены постоянно отстаивать свои права. Здесь же учатся и некоторые дети криминальных авторитетов и простые ребята с улицы, как выяснилось, даже кипы. И как прикажете всем этим управлять без выпивки и травки? Фактической власти у Блэквуд никакой нет, максимум, что она может сделать, отчислить из школы, но этого она никогда не сделает, просто потому что финансирование школа получает в зависимости от количества учеников. А вот ученички могут выкинуть что угодно, и им, как правило, ничего за это не бывает. Потому что детишки, стоит такой лоб килограммов на 80, весь в татуировках и с револьвером за поясом. Ребенок же, Хеберт, нарушает молчание директор Блэквуд, горячая штучка с револьвером и вибратором в ящике своего стола. Интересно то, что в других ящиках только бумаги или канцелярские принадлежности, все сложены аккуратно и по порядку. Видимо, этот конкретный ящик отвечает за темную сторону директора школы. Удобно. Директор Блэквуд, киваю я в ответ. Это почему-то выбивает ее из колеи, и она некоторое время молчит. «Хеберт, на тебя поступила жалоба», — говорит она и делает паузу. «Ага, старый трюк, знаем. Но лучшая защита — это нападение». «Действительно», — говорю я. «Я же выходила из класса и случайно наступила Мэдиса на ногу. Совсем не хотела, но получилось так сильно. Я тут же предложила ее в медпункт отвезти, но она отказалась». «Я не хотела, но накажите меня, пожалуйста, за то, что я случайно наступила ей на ногу, мне так стыдно». «Эй, да, Клименс говорит, что ты ее пнула». «Нет-нет, я наступила ей на ногу, мне очень неловко, я не хотела, извините». «Мэдисон права, я виновата, надо под ноги смотреть, просто она сразу за дверью стояла, а я из класса выходила, вот и не заметила, но мне ужасно стыдно, у нее такие маленькие, кукольные ножки». А я наступила. Надеюсь, ничего серьезного. Я хотела помочь ей, перевязать или там лекарство купить, но она только ругалась на меня. Это вполне понятная реакция, признает директор. Постарайся в следующий раз быть внимательней, Хеберт. И ты наказана, 10 часов отработки после уроков, начиная с сегодняшнего дня. Мне очень жаль, я это заслужила, говорю я, наблюдая за мимикой директора Блэквуд. Она расслабляется. Если бы я стала защищаться и протестовать, переносить вину на Мэдисон, то ничего бы не добилась. Блэквуд и так меня не любит, а все из-за того случая со шкафчиком. В результате школе пришлось оплачивать медицинские расходы, а бюджет у школы не резиновый, каждый цент на счету. Конечно, и Тейлор в инциденте со шкафчиком не виновата, это скорее вина школы, что они так к своим обязанностям относятся, но никто не любит признавать своей вины. Вот и Блэквуд считает, что это моя худосочная задница и есть причина того, что школе пришлось деньги платить за медицинские расходы по приведению Тейлор Хеберт в относительный порядок. Саму Тейлор такая постановка вопроса возмутила бы до глубины души. Мало того, что не виновата, так еще и на отработку отправили, и так времени мало в сутках. Но я воспринимаю это спокойно. Про себя решаю в ближайшее время завязать со школой. Не ходите все. Смысла в этом обучении я не вижу. Социализация в Уинслоу колеблется на шкале от отвратительно до ужасно. С моими нынешними силами я могу обеспечить себя материально до конца своей жизни. Еще и внукам хватит. А толкаться между сверстниками, повышать шанс на то, что меня раскроют. Я прощаюсь с директором, выхожу в приемную и невольно бросаю пристальный взгляд на секретаршу. Хм, а если ей распустить пучок волос сзади, снять эти очки и вынуть из жуткого офисного пиджака, ничего себе будет. Понятно, почему директор Блэквуд. Тебе что-то нужно, Хиберт, не отрывая взгляда от компьютера, спрашивает она. Я пожимаю плечами и подхватываю свой рюкзак. Ничего, говорю я, до свидания, и выхожу из приемной. Впереди у меня 2 часа отработки после уроков. Обычно те, кого оставили после уроков на отработку, молча делают домашние задания или же маются дурью, просто тихо. К слову говоря, никто не оставляет после уроков ребят в красно-зеленых цветах обпыли с цифрами 88 на одежде. Дискриминация. Но меня все устраивает. 2 часа в тишине, еще одна возможность отточить управление своими насекомыми. Вот что интересно, под словами управления все понимают изменение поведения, но ведь этот термин намного более глубок. Полное управление. Например, те же самые плодовые мушки выделяют феромоны, приманивая мушек противоположного пола, генетические метки. Однако когда я беру их под свой контроль, они в состоянии привлекать других насекомых. То есть я могу заставить их изменить состав феромонов, изменить генетические метки. А изменение генетических меток в свою очередь означает полное управление. Что такое полное управление? Это возможность не только изменить поведение, но и, например, форму тела, сделать его крепче, выносливей, изменить состав яда, впрыскиваемого жалом много простора для экспериментов. А у меня всего 2 часа. Глава 3. Эксперимент номер 53. Проверка мультизадачности и распределения внимания между сложными процессами. Процесс 1. Готовка ужина у себя дома. Скоро отец с работы придет. Лучше, если будет что поесть, а то он, как обычно, согреет себе полуфабрикат в микроволновке, откроет баночку пива и сядет перед телевизором. Не, надо хорошо питаться, тем более что по дороге были куплены продукты, свежие овощи и приправы. Так что сейчас я стою за кухонным столом и готовлю лазанью. А что, лучше, чем пицца из супермаркета, которая из себя, по существу, представляет бледный блин с остатками сыра и обрезками дешевой колбасы со вкусом жеванной бумаги. Второй процесс, который протекает параллельно с первым, это управление муравьями, которых под домом Хебертов оказалось на удивление много. Муравейник – это вам не хухры-мухры, это строгая иерархическая структура, со своими заморочками. Например, в каждом муравейнике есть запас яиц, которые не просто созревают, как куриные, например. Нет, муравьиные яйца – они управляемые. То есть лежит себе в хранилище и лежит, никто никуда не вылупляется и не торопится. Но только возникла нужда в дополнительных рабочих руках или в солдатах, или там матка новая нужна, сразу же рабочие няньки извлекают на свет Божий именно нужные яйца и пробуждают их от стазиса. Парочка дней, и они вылупляются. Готовые солдаты или там рабочие, да вообще кто угодно. Муравьи – большие знатоки по части узкой специализации. Чего стоят, например, муравьи-швеи? Огромные челюсти, призванные захватывать и сшивать вместе большие листья, формируя дом на дереве. Хотя, с учетом их специализации, их следует скорее называть муравьи-степлеры. Они пробивают листья и удерживают их вместе. Индейцы даже используют их в качестве скоб для сшивания краев раны. Поднес к ране, муравей защелкнул челюсти и все. Осталось только тельце оторвать и вот так скрепить всю рану. И эта эволюционная гибкость у муравьев в крови. Муравьи едва ли не самый изменчивый вид. Есть муравьи летающие, есть муравьи-пули, у которых в составе яда нейротоксин, вызывающий паралич и онемение даже у человека, есть бродячие африканские муравьи, выжирающие все на своем пути. Да чего тут говорить, если 25% от всей биомассы наземных животных составляют именно муравьи, один вид, четверть веса от всех животных. Так что наличие больших муравьиных масс под городской застройкой не было неожиданностью. Все, что останавливало муравейники в поле моего внимания от постоянного роста, это ограниченность ресурсов. Каждый муравейник рос настолько, сколько мог достать еды, это обычное правило дикой природы. Однако сейчас у муравейников под нашим домом наступили необычные времена. Я открыла им доступ в подвал нашего дома, где расположила низенькие кюветы со сладким сиропом, ведь глюкоза – это основа для энергетического обмена. Также к входу в муравейники постоянно доставлялись крупные мясные мухи с ближайшей свалки отходов. Уж чего-чего, а мясных мух в городе было полно. И сейчас мой муравейник был занят тем, что активно поглощал пищу и разбудил уже 80% от всех кладок запасных яиц. Также были активированы все имеющиеся в наличии матки, они спешно откладывали новые яйца. Зачем? Мне нужны были все муравьи, которых я только смогу достать. Во-первых, рабочие особи больше не искали еду, еды в муравейнике было более чем достаточно. Они работали в самых нижних этажах муравейника, именно там, где было тяжелее всего работать. Видимо, в свое время там протекала река и остались слои нанесенного грунта, отдельные песчинки которого были подозрительно тяжелыми. После первых проб, которые мои муравьи принесли на поверхность, было принято решение о выработке этих тяжелых частиц всеми рабочими особями. Сейчас в стеклянной пробирке у меня на книжной полке уже содержалось около 200 граммов золотого песка, и выглядел этот песок совершенно обычно, как будто его в реке намыли. Вот если бы Тейлор обладала силой алхимика и делала химически чистое золото, то в ломбарде могли бы возникнуть вопросы, а тут ну намыла и намыла. Нашла где-то в горах золотоносную речушку, да может и не сама, а кто-то другой, намыла и принесла на продажу. Учитывая скорость, с какой муравьи таскали песчинки, можно было расслабиться относительно денег на житье-бытие. Конечно, на серьезные траты не хватит, да и вопросы вызовет уже, но если жить скромно, не покупая новых домов, спортивных автомобилей и тинкертиха, вполне достаточно. Вот и второй процесс управления муравьями, которые разрабатывали жилу с золотым песком. Третий же процесс – это то, ради чего я вскрыла все яичные кладки муравейников, а именно, эволюция. Самыми лучшими моделями для экспериментов по генетике и эволюции всегда были плодовые мушки-дрозофилы, потому что эти мушки живут всего 24 часа, следовательно, за неделю можно сменить 7 поколений. Закрепление особо удачных признаков не так уж сильно удавалось ученым, они вынуждены были или грубо вмешиваться в процесс на уровне генетических манипуляций, или же создавать условия, к которым и приспосабливались мушки. Но у меня таких проблем не было. Берутся муравьи, и у них закрепляются не просто муравьи-солдаты, а муравьи-солдаты с самым жутким ядом. Нет, нет, это был тупиковый проект. Берутся матки, они умеют летать, и у них есть немного яда. Из них выбираются самые ядовитые и выносливые особи, они же немедленно размножаются, как можно больше яиц маток. Яйца немедленно пробуждаются, в ускоренном режиме. Через день у меня уже несколько сотен таких агрессивных и ядовитых маток, и с ними происходит то же самое. Отбираются самые ядовитые, самые агрессивные, самые выносливые. Им дается задание на размножение и так по кругу, пока у меня не получится сверхсильная и сверхядовитая особь, которая еще и летает. То есть прямо сейчас у меня уже есть такие особи, они в десятки раз ядовитее, чем обычные муравьи с их муравьиной кислотой. У них сильно развитые челюсти и особо прочный хитин корпуса, однако эволюция продолжается. ХМ. Наверное, это следует назвать насильственная эволюция, или эволюция на стероидах. То, что в обычной жизни заняло бы несколько десятков лет и для чего потребовались бы крайне специфические внешние условия, у меня получилось за 2 недели. Но это не предел. Природа удивительна, особенно, если дать ей конкретное и внятное задание. Мне интересно, какой же будет конечный результат? Скорее всего, это будет очень сильная, но не очень крупная особь, с нейротоксином, одна порция которого будет парализовать взрослого мужчину, или убивать его. И лучше, если эта порция не будет распространяться через укус или жало, разбрызгивать ее по воздуху, как муравьи и бомбардиры, вот самое лучшее решение. Уже сейчас я вижу ограничения и слабости моей силы. С одной стороны, я вездесуща и способна останавливать армии на марше и в атаке, а с другой, достаточно натянуть костюм пасечника, и все насекомые ничего с ним не сделают. Даже без такового костюма, если мои враги будут знать про мою силу, то они просто оденутся как следует. Перчатки, куртку, плотные джинсы, ботинки, места стыков заклеить скотчем, на голову шапку, лицо замотать шарфом и мотоциклетные очки на глаза. Все мои карты биты. Нет, рано или поздно мои насекомые прогрызут дырку в костюме, но скорее из меня все дерьмо выбьют или пристрелят. Так, думаю, я одновременно управляя муравьями в золотой шахте, стимулируя рождаемость и кладку яиц, выбирая самых ядовитых и выносливых среди только что вылупившихся и ставя лазанью в духовку. Так, откуда у меня такие вот мысли? Я что, в самом деле собираюсь сражаться с местными кипами? Зачем? У меня есть деньги, будут деньги. Я могу купить себе пасеку и такой мед на рынок поставлять, что в считанные годы миллиарды заработаю. Зачем мне дело с кипами иметь? Все, что надо у меня будет, деньги, тихая жизнь, все у меня есть. Папу вон на пенсию отправлю, куплю ему поле для гольфа, или что там он любит, бейсбол, куплю ему свою команду. Нет, словно звучит в голове чей-то голос, не получится. Ты что не видишь, что в этой стране творится? Вот как раз к таким миллиардерам и приходят либо грабители кипы, либо бойня 9 заявится. Если хочешь просто выжить, не говоря о том, чтобы преуспеть, нужно стать сильной. Разве не для этого ты сверхмуравьев выращиваешь? И два гнезда ОС тоже на путь ускоренной эволюции в сторону нейротоксинов направила? Самозащита, пожимаю я плечами, действительно мне нужна вся сила для того, чтобы защитить себя и близких, пусть у меня их сейчас немного. А для этого и нужны сверхмуравьи с нейротоксином и ОСы-убийцы. Насекомые на улице предупредили меня о том, что к нашему дому кто-то подъехал. Запах масла, вибрации мотора — это отец. Гляжу на часы. 15 минут и будет готово лазанье. Как раз успеет руки помыть и за стол сесть. Вытираю руки полотенцем и поворачиваюсь к двери. Отец Тейлор не родной мне, странной личности, занявшей место его дочери. И сама Тейлор относилась к нему прохладно. Где-то даже винила его в произошедшем, от смерти мамы и до травли в школе. Подсознательно, но винила. Он же взрослый, это он в ее голове ответственный за все, что происходит. Так почему он допустил, чтобы мама умерла? Так полагала она. Бессознательно, конечно, где-то глубоко внутри. Такие чувства нужно пережить и отпустить. Нельзя таскать их в глубине души, они сожрут личность. Но и сам отец, Дэнни Хеберт, сделал все, чтобы отдалиться от дочери. Он практически перестал общаться с ней, словно бы у него душа замерзла со смертью его жены. Инцидент со шкафчиком все только усугубил, ему было тяжело осознавать собственную беспомощность и как результат, стыдно смотреть ей в глаза. Я же в свою очередь, прикладываю усилия к тому, чтобы эта семья стала нормальной семьей, а не наглядным пособием о том, как не надо вести семейную жизнь. Добро пожаловать домой, папа, говорю я, едва Дэн не перешагивает через порог. Он устал, его лицо осунулось и потемнело. Он молча кивает и даже делает мужественную попытку улыбнуться, но глаза выдают его. Ужин вот-вот будет готов, извещаю я его. Ты можешь переодеться и умыться, пока лазанье доходит. Не стоило тебе заморачиваться, совенок, качает головой он. Лучше бы уроки делала. Я все равно по дороге пиццу в маркете купил. Это твоя пицца, просто кусок картона, говорю я, упирая руки в бока. Там питательных веществ кот наплакал. И потом, я старалась, лазанью делала, не пропадать же добру. Нет, конечно, улыбается он, и на этот раз у него получается. Я с удовольствием отведаю твою стряпню. Просто не стоило напрягаться. Как у тебя дела в школе, совенок? Ну как, искренне считаю это тратой моего драгоценного времени, отвечаю я, и собираюсь бросить ее к черту. Ты знаешь, что в моем возрасте уже можно устроиться официанткой. Есть кафешки, которые могут меня взять на работу. Лишний доллар в доме не помешает. Мы уже говорили об этом, Тейлор, качает головой он. Пока я в состоянии зарабатывать деньги, ты будешь учиться. Потому что это полезно для карьеры, да. Ладно, вздыхаю я, зная, что переубедить его не удастся. Я все поняла. Придется мне торчать в этой школе. Но вообще, как там не обижает тебя никто больше? Он отводит глаза в сторону. Да, травмирующие воспоминания для каждого из нашей семьи. Не, в этом смысле все нормально, отвечаю я, вспоминая искаженное лицо Софии Хесс. Пожалуй, нужно будет быть осторожнее. Эта психопатка может мне устроить варфоломеевскую ночь и утро стрелецкой казни. И на самом деле как раз именно этим я и собралась заняться вечером, нанести справедливости, причинить добро кратно. Как там говаривал Джулс Уинифуд, и совершу над ними великое мщение наказаниями яростными над теми, кто замыслит отравить и повредить братьям моим, и узнаешь ты, что имя мое, Господь, когда мщение мое падет на тебя. Точно все в порядке? Немного надавливает интонацией Дэнни. Наверное, старая Тейлор сейчас бы только вспыхнула раздражением, дескать, нашелся заботливый папаша, где ты был все эти годы. Все в порядке, успокаиваю его я. Быть взрослым — это тяжкий труд, а когда у тебя дочь-подросток, и с женой вот так вышло, и вовсе. Дэнни и сам на грани выживания, для него каждый новый день испытание, так что не мне его судить. Тем более и лазанье готово. И внизу, в теплых залах родильного помещения моего муравейника, только что вылупилась Катерина Медичи, матка пятого поколения агрессивных и ядовитых тварей, которых и муравьями-то назвать трудно. Формициды и Тейлор Пейсонаус, вот как я их назову. Ну или поскромнее, например, бич божий. Или там, как там саранчу в Библии называли, восьмая казнь египетская, хаем, тоже не дурно. Надо признать, что у ребят все в порядке с пафосными именами. Вот, если стану героем или суперзлодеем, натяну лосиный плащ с полумаской, возьму себе имя Восьмая. Пусть думают, что означает, а то сейчас у половины кипов имя дает намек на способность. Вот зачем так, если ты брут, выбрать имя фея заклинаний, а потом как с ноги в морду, заклинание пинка в морду. Все же неожиданность. Или если летающая тварь вроде чистоты, взять себе имя мордоворот, чтобы все думали, что ты боец ближнего боя. Хотя сработает это только один раз, а потом смеяться будут. Но все равно весело. Лазанья готова, объявляю я, натягивая кухонные варежки, чтобы достать раскаленный противень. Мой руки и садись за стол. Па, уже бегу. Откликается Дэнни и смешно трусит в ванную. Выкладываю лазанью, параллельно отмечая у себя в голове, что пятое поколение ядовитых маток вышло немногочисленным. Половина погибла из-за собственных токсинов. Вот же придется выводить особь с иммунитетом сейчас. Продолжим размножение. На третьем поколении будет лучше. Должно быть. Завтра пропущу школу. Схожу лучше в ломбард. Проверю качество золотого песка. Уверена, что это золото. Только вот сколько там примесей. Ну и цену заодно узнаю. Связи наведу. Деньги не помешают. Мне нужен ноутбук, сотовый телефон, нормальная одежда и много чего нужно. У меня муравьи жрут как не в себя, куплю им мешок сахара. Все-таки эволюция дело прожорливое. А еще я экспериментирую с наездниками, сама идея мне кажется достаточно интересной, откладывать яйца в человека. Если сделать это достаточно незаметно, то пока личинка под кожей, человек может хоть искупаться в дихлофосе, а я буду знать, где он находится. Кроме того, в задумке не просто личинка-маячок или личинка-индикатор, а такая личинка, которая в нужный момент может начать размножаться прямо внутри человека, проникая в органы и пожирая их. Конечно, было бы неплохо что-то вроде кардицепса для людей вывести, чтобы управлять ими через нервные импульсы. Итак, стоп, откуда такие мысли? Вообще, нахрена мне людьми управлять? Личинки маячка будет достаточно, ну разве что с нейротоксином в специальном органе, чтобы, если что, просто отравить, а не пожирать внутренние органы, начиная управлять сознанием ужас какой-то. Да я так один раз сделаю, и на меня сразу же местный ордер на убийство выпишут. Не. Конечно, запустить экспериментальную линию эволюции наездников в ту сторону я могу, но применять не буду. Никогда. Для чего запущу эволюцию в сторону личинки, которая как чужой будет пожирать человека изнутри, если не собираюсь применять? А как же научный интерес? Возможно ли такое в принципе? Вот, я нарезаю лазанью и запускаю эволюцию наездников, которых приютил мой муравейник. Хм, мне нужен человек для опытов. Так, стоп, опять, откуда эти мысли? Никаких опытов на живых людях. Хм, то есть на мертвых можно? Да что это такое? Откуда все это? Ладно, у меня явный психоз, мысли идут куда-то туда, где темно и страшно, а может и черт с ним. Папа, кричу я, лазанья стынет. Ты чай с чем будешь? Вопрос с подвохом, потому что Дэнни вечером обычно пил не чай. Однако сейчас у него и выбора-то нет. С лимоном и сахаром, как в докторе Живаго. Откликается тот из ванной, и я улыбаюсь. Глава 4. Есть такая работа, делать людям больно. Обычно ею занимаются крепкие парни со сломанными ушами и бычьими шеями, громилы, амбалы и здоровяки. Обычно же такие парни воспринимаются как тупые и сильные куски мяса. Знаете, эдакие гориллы в костюмах. Однако на самом деле тупые в таком деле долго не живут, они могут прикидываться тупыми, но улицы любого города, особенно такие, где царит криминал, не место для дураков. Такие ребята очень четко дозируют долю насилия в своей работе, где-то надо сломать пару пальцев, а где-то свернуть шею. А с кем-то достаточно и простой угрозы. Слишком много насилия привлечет ненужное внимание, а этим ребятам здесь еще жить да жить. Тем более, что большая часть их работы вовсе не в том, чтобы ломать пальцы и крушить челюсти. Для того, чтобы сломать пальцы, сперва нужно найти их владельца, а это уже оперативно-розыскная деятельность. Как найти человека в огромном городе? Как быть уверенным в том, что он, зайдя в бар, не вышел с черного хода? Как отследить его на улице без того, чтобы попадаться ему на глаза? Обычно для таких дел нужна целая команда, так называемое внешнее наблюдение и сопровождение. Тут его ведет девушка, которая якобы на пробежке, за углом, старик, который читает газету на лавочке, затем парочка в припаркованном автомобиле, но есть способ лучше. Жучок, и в настоящее время я пользуюсь именно этим способом. Перед тем, как расстаться с Триа, я подсадила Мэдисон и Софии по жучку, плодовой мушке, и приказала им впасть в анабиоз и распространить феромоны. По моему опыту, насекомые, которые выходят из поля моего внимания, возвращаются к своей обычной деятельности, если только я не даю им команду уснуть. Впадать в анабиоз – привычное дело для любого вида насекомых, потому они послушно засыпают, а когда я возвращаюсь, просыпаются. В противном случае я бы не стал разводить ядовитых муравьев в подвале собственного дома. И сейчас я шагала по ночному городу в поисках своей метки. София должна жить не так далеко, ее район не самый благополучный, а вот Мэдисон Клименс вполне могла ходить в Аркадию, какого черта она забыла в Уинслоу. Зачем мне знать, где живет София и Мэдисон? Потому что я уже знаю, где живет Эмма, в конце концов мы же с ней лучшие друзья. Я знаю ее отца, и ее мать не раз была у нее в гостях, а вот адреса двух других участниц Триа мне неизвестны. Зачем мне эти адреса? Преимущество. Если я все еще буду ходить в школу, то мне необходимо устранить угрозу со стороны Триа, да и получить немного незамутненной радости по поводу нанесения справедливости в массы, тоже не помещает. Тело Тейлор по уши наполнено кортизолом и адреналином. Ее прямо трясет от этих троих, так что я думаю закрыть гештальт. Однако необходимо сделать это так, чтобы ничто не указывало на меня, на Тейлор Хеберт, и тем более на мои способности. Никаких укусов сверхядовитых пауков или ос. Если в дальнейшем Кейп со способностью управлять насекомыми все же всплывет, никто не должен связать его с несчастными случаями в Уинслоу. Потому что если это свяжут, то имя некой Тейлор Хеберт будет в первых рядах подозреваемых по этому делу, а потому мой замысел прост как удар молотком. Подкараулить каждую из них на улице, когда они возвращаются со школы, и хорошенько так напомнить, что коленные чашечки – это привилегия, а то люди в последнее время начали это забывать. Почему надо сломать именно ногу? Да потому что со сломанной рукой все еще можно ходить в школу, а так 2, а то и 3 месяца спокойной учебы у меня будет. В случае же с Софией Хесс может и больше, она же у нас спортсменка. Кстати, если она в самом деле призрачный сталкер, придется попотеть, но в конечном результате я уверена. Начать с того, что она как-то раз упала во время бега на стадионе, споткнулась, и ничего, не стала использовать способность, хотя получила ссадину. То есть она приучена не реагировать, а сперва оценить опасность и только в крайнем случае сознательно активировать способность. Что же, достаточно не дать ей такой возможности. Если я буду стоять за углом, а плодовая мушка на ее коленке будет четким маркером, когда именно нанести удар, у нее не будет и шанса. А уже со сломанной коленкой она может уходить в измененное состояние сколько угодно. Кстати, интересно, она же и одежду тоже с собой уносит, а как же насекомые, которые будут в одежде? Будет жаль, если они спадут с нее, помешает отследить. Но София Хесс это София Хесс, здесь мне придется сосредоточиться и быть внимательной, и скорее всего, бежать сломя голову сразу после удара. С остальными членами Триа я не предвижу никаких проблем, возможно придется ломать лодыжки или кости стопы, чтобы не было совсем уж одинакового почерка, но и только. А может специально сломать всем именно коленки, чтобы догадывались. Пустить слух, что дядя у меня морпех в отставке, лютый головорез найти никого не найдут, но испугаются. Любые подозрения останутся подозрениями, и тем более никто не свяжет эти школьные разборки с новым кейпом. Нет, я не собираюсь драться с другими кейпами и прыгать по городу в обтягивающих лосинах, но все же нужно быть осторожней. Интересно, а вот как именно я хочу быть осторожной, если прямо сейчас шатаюсь по не самому благополучному городу всего лишь с перцовым баллончиком и складным ножиком в кармане? Задает мне вопрос моя рациональная часть, и я аж останавливаюсь. И в самом деле, нет, погодите, думаю я, дать Триа откушать дерьма, это нужно мне в первую очередь, иначе они в покое Тейлор не оставят. Кроме того, это часть того, что я задолжал оригинальный Тейлор Хеберт, хоть чуть-чуть, но наказать ее мучителей. Походит на костылях, поймут, что коленные чашечки – это привилегия, станут чуть скромнее. В самом деле, я же не убивать их пошла, хотя чего-чего убить было бы даже легче и решало бы проблему перманентно, раз и навсегда. С маркерами плодовыми мушками на жертве, с отслеживанием их в реальном времени, мне даже не понадобятся ядовитые насекомые, Все можно сделать обрезком трубы по голове, как обычно и происходит в этом городе, да вот прямо сейчас и происходит. Насекомые учуяли запах крови и мочи, да, так и есть, кто-то из кого-то выбивает дерьмо двумя перекрестками дальше. Я остановилась, у меня нет причин вмешиваться, да и собственные силы я оценивала вполне трезво. Тем более, что было совершенно непонятно, кто и кого избивает. Может, вообще за дело, может, так ему и надо, не мое дело, не буду вмешиваться. Разве что из любопытства, нет, даже не из любопытства, а из научного интереса, подвешу плодовых мушек и москитов, они жужжат не так громко, как мухи, не привлекут внимания. На всякий случай, выдвигаю сюда 200 ос, они шумные, но я проведу их выше, просто чтобы были под рукой, и разбужу-ка я, пожалуй, своих ядовитых муравьев-маток 7-го поколения, тех самых, что я назвала Катерина Медичи дубль 2, хорошо, что от дома далеко не отошла. Время подлета, 10 минут, они достаточно быстрые. Сама же я, пожалуй, спрячусь в тени и капюшон на голову натяну, пусть я и далеко от места событий, но все же, как только я расположила достаточно своих насекомых вокруг, я смогла увидеть пусть размытую, но картинку в 3D, группа вооруженных людей, один из них избит. В центре стоит обнаженный по пояс мужчина в небольшой полумаске. В памяти что-то щелкнуло. Это Лунг, китайский кейп ужасающей силы, или более верно сказать, кейп китайского происхождения. Во всяком случае, его имя говорит именно об этом. Лунг знаменит тем, что в свое время на равных бился с Левиафаном в Японии, так что может и китаец. Это для нас никакой разницы, а для них существенное. Вряд ли стал китаец биться насмерть за острова Японии, у них такая неприязнь, что кушать не могут. Детишек просто пристрелите, кто бы ни был целью, просто стреляйте. Видите, что кто-то уже лежит на земле, выстрелите в паршивца еще раза два, для верности. Мы не оставляем им шансов на удачу, мы не позволяем им проявить хитрость, ясно, говорит Лунг. Интересно, значит, избитый человек, член их собственной стаи, об азиатских плохих парней, бей своих, чтобы чужие боялись. Ну, здесь все ясно, на поле вышли серьезные ребята, таким как я лучше жопку прижать и домой идти. В следующий раз отыщу дома Софии и Мэдисон, сегодня ночью в городе будет жарко. Все, я домой, задумываюсь. Дети, да нет, бред, не станет он детей убивать, а подростков, которые границы перешли и ему на хвост наступили. Вот на это он еще как способен. Где тут грань дозволенного? А нету ее. Он вообще неуязвим практически, может делать что хочет, ему и СКП ничего не в состоянии противопоставить, разве что триумвират сюда прилетит. Вот, кстати, интересная мысль, триумвирату с Лунгом разобраться 2 часа и 5 минут дел, из которых час сюда лететь и час возвращаться. Так чего они ничего не предпринимают? Вот прямо не могут 2 часа выделить в своем загруженном расписании. Впрочем, чего гадать, они не могут, ну и куда мне лезть. Хотя интересно, а ведь он пока не вырос, всего лишь человек. И как его организм отреагирует, допустим, на паралитический нейротоксин, потеряет сознание или воспримет как атаку и начнет расти. Хм, самое главное, даже если я предприму атаку, он не будет знать, кто именно его атакует и откуда. Верно, я отчаянно мотаю головой. Неверно. Куда ты лезешь? Зачем? Дети, это понятно, детей жалко. Конечно, кто бы они там ни были, но это Тейлор и сама ребенок еще. Ее не жалко, то есть меня, нет, себя почему-то не жалко. Хотя это понятно, когда будет страшно, тогда и будет жалко, пока откуда-то прямо прет желание наступить Лунгу на хвост. Тем более, что и ядовитые матки, мои дорогие Медичи дубль 2, прилетели, удобно устраиваются на крышах зданий. Кусаю губы. Нахрена мне лезть в киповские разборки? У меня дома в пробирке почти 300 граммов золота, и даже если оно самой хреновой пробы, все равно это никак не меньше 50 тысяч долларов. Завтра же в ломбард отнесу, сдам все, куплю мобильник и ноутбук, вообще мотоцикл себе куплю или мотороллер, такой, на который прав не нужно. К черту все это. Думая так, я снимаю ядовитых маток Медичи с крыш, перемещаю их еще ближе, так, чтобы от момента поступления команды до удара оставалось не больше нескольких секунд. Эти ядовитые насекомые могут быть очень быстрыми. К ним же подтягиваю ос, всех, каких смогла найти поблизости. Конечно, как всегда, в Брактон-Бей, здесь полно мух, тараканов, сверчков, мокриц, сороконожек и пауков. Даже несколько богомолов есть. Все они понадобятся во время атаки, отвлекать внимание, заползать в уши, ноздри и рот, блокировать дыхательные пути, мешать ориентироваться, причинять боль. Один единственный таракан в ухе выведет самого боевого громилу из строя, а у меня их тут сотни тысяч.